Притча «Так будет не всегда». В одном селении жила небогатая семья. Отцу трудно было прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль он возложил на Бога и верил, что когда-нибудь все изменится к лучшему. И вот однажды, чтоб и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова «Так будет не всегда» и повесил надпись на видное место в доме. Тяжелые годы прошли, и наступило время достатка и свободы. Дети выросли, появились внуки. И как-то раз собрались они за богато накрытым столом в родительском доме. Помолились, возблагодарив Бога за посланные дары. Старший сын вдруг заметил старую табличку. «Давай снимем ее», — сказал он отцу. «Так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах, которые нам пришлось пережить. Ведь теперь все позади». «Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и так тоже будет не всегда. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Бога. Тяжелые времена нужно благодарить за посланные испытания, а если легко живется, за достаток».